Глава восьмая. Я развернулся и, ухватив Радомира за талию, подтянул ее и посадил себе на колени. И теперь уже мои руки сжимали ее грудь, а губы впивались в ее губы. Рука скользнула под платье вверх по бедру. Трусов Радомира не носила. Она попробовала сжать ноги, но я был настойчив, и она, застонав от наслаждения, пустила мою руку туда, где было горячо и влажно. От моих ласк Радомира выгнулась и, закусив губу, негромко застонала. Но мне этого было мало, я хотел взять ее по-настоящему. Подхватив ее под упругую попку, я приподнял девушку и, задрав платье, чтобы не мешало, принудил сесть на меня верхом. Осталось только высвободить из штанов торчащий колом елдак и насадить на него Радомиру. Впереди была пропасть, позади спали товарищи. А на коленях у меня была податливая девушка, всем телом отзывающаяся на мои ласки. «Брось их, пойдем со мной», — прошептала Радомира и прильнула ко мне. И я от ее слов сразу же протрезвел. Я посмотрел в огромное пространство впереди, и у меня промелькнула мысль. Если я сейчас толкну туда Радомиру, как долго она будет лететь? Чтобы не доводить дело до греха, я решительно снял ее с коленей и приказал: «Иди спать». «Изаму», — начала была она. Но я не дал ей договорить, рявкнул. «Я сказал, иди спать». Девушка всхлипнула, а я до боли сжал кулаки. Хотелось крушить все вокруг, разнести тут все к чертовой матери. Это что она себе там думает? Если у нее есть писечка, то можно крутить мной как угодно. А вот хренушки, не все вокруг них вертится. Расстраивался ли я, что секс не случился? Наверное, да. Радовался ли, что секса не было? Несомненно. Терпеть не могу, когда мной пытаются манипулировать. «А я тебе говорил, убей ее», — подал голос Арх. «А ты меня не слушал. Теперь она тебе еще мстить начнет». «Черт, а ведь точно. Обиженные женщины могут много крови попортить. Но идти у них на поводу, да я себя уважать перестану». «Насрать», — ответил я демону. «У меня есть проблемы поважнее». Радомира негромко всхлипывала, но я не оборачивался и никак не показывал, что слышу. Зато от злости я нашел решение, как завтра пройти мимо Кутуруку. Радомира сказала, что у нее есть способность находить путь. Вот пусть завтра ищет. Пусть ее способности на общее благо поработают. И тут я задумался. Я же ничего не знаю о способностях Агнии и ее детей. Или почти ничего. С Соней все понятно, она предсказательница. У Радомиры в руках я видел синее пламя. Плюс она сейчас проговорилась, что умеет искать путь. А Бориска с Агнией... Я вспомнил комнату под избушкой. Я спал на кровати Радомиры. Там на полке были книги, явно не любовные романы. Она изучает магию. У Сони на кровати были предметы, которые используют для гадания. Ну, тут все ясно. У Агнии пряжа. Кстати, именно Агния дала нам крепкую нитку. И бездонные сумки тоже дала она. Что-то мне это напоминает богиню судьбы из моего мира. Та тоже прила пряжу. У Агнии похожая способность. В том смысле, что она делает из пряжи магические предметы? Или я пытаюсь натянуть сову на глобус? А Бориска? Он вырезал из дерева фигурки зверей. Это просто детское увлечение или тоже какая-то магия? А если они владеют магией, может, можно как-то ее использовать, чтобы завтра пройти мимо Кутуруку? Я привык воспринимать Агнию и ее детей как обычных людей, попавших в трудную ситуацию. Спасибо Радомире, что открыла мне глаза. Вспомнив о Радомире и ее поступке, я ударил кулаком по колену. Боль немного успокоила меня, я, решив завтра перед спуском устроить совет и провести ревизию магических способностей, пошел будить Матакуши, пусть теперь он постоит в дозоре. А мне нужно поспать, я тоже нуждаюсь в отдыхе. В конце концов, я не железный и тоже промерз в портале, пусть и не так сильно, как демоны. Я потряс Матакуши за плечо. Он подскочил и начал озираться, по-видимому, не понимая, где находится. Но быстро сообразил, что к чему. «Будь внимательнее. Следи не только за тем, что снаружи, но и внутрь поглядывай. А то мало ли что тут случится», — напутствовал его я. «А потом разбудишь Шикишу. А он потом меня. Демонов будить не надо, пусть восстанавливаются. Нам нужна их магия». Матакуши кивнул, что понял, и пошел на мое место у входа в пещеру. А я лег на его, согретое местечко. Едва мех прикоснулся к щеке, как я вспомнил Муню. Интересно, где сейчас маленький уродец, жив ли? Следом за Муней в памяти всплыло, как Агния попросила шкуру у Слэкмангаса. После поступка Радомира мне вообще не хотелось отдавать им шкуру. И идти с ними не хотелось. Не только в страну долгих лесов, туда я сразу не хотел, но и дальше в страну ледяных гор. Сразу вспомнилось отношение демонов к Агнии и ее детям, их враждебность и недоверчивость. Я видел, что даже сейчас, когда мы вроде бы шли, помогая друг другу, демоны все равно держали некоторую дистанцию и охотнее приходили на помощь Матакуши или Шикиши, чем любому из семьи Агнии. В общем, нужно было что-то предпринять, а я не знал, что. Я перевернулся на другой бок и тут же разозлился. Чтоб она провалилась, эта Радомира, из-за нее я теперь не мог уснуть, хотя устал неимоверно. Я прислушался. Вроде бы, судя по дыханию, все спали. Но моя паранойя бодрствовала вовсю, в то время как я понимал, что должен выспаться. Завтра я должен быть бодрым и полным сил. Чтобы как-то отвлечься, я стал смотреть в сторону входа. Гор на противоположной стороне ущелья с моего ракурса видно не было, только небо и звезды, и темный силуэт Матакуши на фоне звездного неба. Парень тоже смотрел на звезды и совершенно не обращал внимания на то, как к пещере подошел Моня. Заглянул внутрь, а потом со вздохом примостился на краешке шкуры у входа, положил лысую голову на передние лапы и засопел так же, как и все. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Когда майора только призвали в армию, в их части была проверка боеготовности. Понаехали генералы. Кухню, плац, сортиры осмотрели и сели под тенью деревьев отдохнуть. Вдруг видят, по аллее идет молодой боец, наш будущий майор. Идет просто так, погодой любуется. Ясное дело, что неработающий солдат во время проверки — это непорядок. Командир части подзывает его. «Эй ты, замудонец, а ну-ка, подойди сюда». Майор разворачивается и, строевым шагом подойдя к командиру, докладывает. «Товарищ полковник, рядовой замудонец по вашему приказанию прибыл». Тут проверяющие притихли, а командир части с изумлением спрашивает. «Ты что, солдат, у тебя и правда такая фамилия?» А будущий майор отвечает. «Никак нет, товарищ полковник, но ведь у Чапаева все чапаевцами были».